Тим Карен. Скользящий. Даже сейчас, спустя столько лет, наполненных ужасом, я с трудом могу говорить о том, что видел в том прогнившем доме на болотах. И что еще хуже, это что-то видело меня. Мерзость, которая до сих пор преследует меня, которая предъявила на меня свои права, которая год за годом высасывает мой разум, как пиявка. Я потерялся. Вот так все и началось. Потерялся во мрачной пустоши болот. Я любил ходить в походы и был кем-то вроде любителя-натуралиста. И именно благодаря своему хобби я столкнулся с этим кошмаром, а кошмар столкнулся со мной. Наступила ночь, и небо из свинцово-серого превратилась в насыщенно-черное, как кипящий котел ведьм. Из лощины болотных низин поднимались кверху длинные нелепые тени. Ветер выводил заунывный траурный марш среди непроходимых пустошей с кочками и дренажными колодцами. И напоминало это поразительный голос погребенных душ. Я сразу вспомнил, что время уже позднее, а я тут совершенно один. И вдоль позвоночника побежал холодок. Я отклонился от главной дороги, сошел с тропинки, покружил у болот, перелазил через загнившие поваленные деревья и обходил крутые скалистые кряжи. И все это ради нескольких видов болотных орхидей, гнездовки, пальчатокоренника и ятрышника. Там меня и застали сумерки. Среди сырого, свагума и вереска, где я пристально изучал лишайники, таволгу и особенно огромную жирянку, я должен был выйти из болот час, а то и два назад, но не мог оторваться завороженной сказочной природой. Вскоре пошел дождь. Я поднялся с земли и потерялся в лабиринтах вереска и осоки. В радиусе нескольких километров не было никакого жилья. Я промок до нитки, и дождевая вода стекала по полям моей шляпы мне за шиворот. Я замерз, вымок, а вокруг не было ничего, где бы я мог укрыться от непогоды. Я схватил палку и пошел через болото, но ночью это было абсолютно бесполезно. Я не мог найти тропу, вокруг меня лежала лишь топь, мечтающая поглотить меня живьем. Дождь лил, как из ведра. Опустился густой туман, вода переливалась через край ботинок. Побродив более часа под проливным дождем, я увидел дом на вершине полого поросшего травой кряжа. Это было высокое, покосившееся здание из раскрошившегося от времени камня, обитая виноградными лозами и другими ползучими растениями, а вокруг дома росли карликовые дубы. Территория вокруг дома, заросшая сорняками, выглядела неопрятно. Этим утром в холмах я натыкался и на другие заброшенные хижины с покосившимися стенами и заколоченными окнами. Они были заброшены в течение многих десятилетий. Но эта лачуга, еще до того, как я увидел тусклый желтый свет в окнах, я подсознательно знал, что она не пустовала. Меня не отпускало неприятное ощущение, что за мной наблюдают. Только не мог понять, из дома или со стороны болот. Ощущение было отвратительным, и я бросился к дому. От насыщенного запаха подгнивающей растительности меня чуть не стошнило. Я забарабанил в запертую дверь. Минут через пять мне открыли. А точнее, приоткрыли, оставив лишь щель, чтобы меня рассмотреть. И через эту щель в свете щипящей масляной лампы я увидел часть лица. Старого, с желтой, как пергаментная древняя рукопись, кожей, покрасневший глаз смотрел на меня почти со страхом. И послышался скрипучий голос. «Кто там?» «Бассет», — ответил я, чувствуя, как холодные пальцы ночной сырости сжимаются у меня на шее. «Дэвид Бассет, я турист. Потерялся на болотах». «Турист, ты говоришь?» Дверь приоткрылась чуть шире, и я почувствовал манящее тепло жилого дома. Но было что-то еще. Старый, жуткий запах старости, и мне это совсем не нравилось. Наверное, такие дома, которые стоят по 300 лет, имеют право на подобный запах, но для меня он был отвратительным. Это было не просто запах времен. Нет, здесь пахло грешными воспоминаниями, разложением и годами, хранившимися в ящиках комода старыми вещами. У меня кровь застыла в жилах, мне хотелось бежать без оглядки и никогда сюда больше не возвращаться. «Бассет», — пробормотал старик, распахивая дверь. «Значит, ты турист, да? Заблудился, как ребенок в лесу. И я единственный, кто может тебя приютить. Ты ведь об этом просишь, да?» «Да», — кивнул я. Вода с меня текла ручьем. Старик поднял старую масляную лампу повыше, пристально меня рассматривая. Удовлетворив свое любопытство, он глянул на бурю за моей спиной, словно там что-то пряталось. «Ну что ж, мистер Бассет, хотите спрятаться от непогоды? Говорите, вы турист, но приходили и другие, да? Сколько раз они лгали? Приходили с болот, да? Стучали в дверь посреди ночи те, кого ни один человек в здравом уме не пустит к себе на порог». Он тряхнул головой. Редкие седые пряди волос рассыпались вниз по шее, как белые ленты. «Ну, я не могу прогнать тебя в такую погоду. Что ж, входи, милый странник». Мы вошли внутрь, и массивная дубовая дверь захлопнулась за нами, как крышка гроба. Старика звали Маккер. Его семья владела этим домиком еще со времен Пуританской революции. Держа над головой фонарь, мужчина провел меня по узкому коридору в помещение, которое являлось, скорее всего, гостиной с каменным полом и громадным пылающим камином, дым от которого поднимался вверх и коптил балки и стропила. Я сел перед очагом и с моей насквозь мокрой одежды повалил пар. «Как насчет чашечки кофе или глотка виски?» — спросил Маккер. «Это все, что я могу предложить». Старики они и есть старики, но Маккер был просто ископаемым. Высокий, худой, даже костлявый. Он напоминал пучок веток, обтянутых тоненькой целлофановой пленкой. Кожа его была такой же тонкой, почти прозрачной, как у креветок. Сквозь нее можно было рассмотреть все вены и артерии, которые еще питали тело старика и поддерживали в нем жизнь. Его лохматые волосы и густая борода цветом напоминали иней, а зубы были кривыми и пожелтевшими. И глаза широко распахнутые, блестящие, загнанные, как у кролика, прячущегося от парящей над головой совы. Стены гостиной были увешаны истлевшими гобеленами и ветхими картинами старых художников эпохи реализма, а на полках стояли пахнущие гнилью и сыростью древние фолианты. Я пытался прочитать их названия, когда проходил мимо, но латинский я знал плохо, а арабский я не знал вообще. Что-то в этих нагромождениях специфических книг, в переплетах с металлическими уголками меня тревожило. Возможно, загадочные символы, вырезанные на корешках. Виски был хорош, а кофе еще лучше. Пытаясь изо всех сил казаться радушным, хозяин Маккер завернул меня в пропахшее плесенью одеяло и спросил, как я оказался на болотах. Я попытался кое-как рассказать ему как можно подробнее, но старик довольно грубо меня прервал. Может, ему было не так уж и интересно. «Мы там что-нибудь видели?» — таинственно проговорил он, не встречаясь со мной взглядом. «Там, на болотах, какое-нибудь существо. Может быть, гигантскую фигуру?» «Нет, ничего. От его тона у меня мурашки побежали по телу». «А что вы имеете в виду?» Но старик лишь покачал головой и прижал палец к губам, приказывая помолчать. Склонив голову и глядя перед собой пронзительным взглядом, он прислушался к тому, что я, похоже, не слышал. Я мог разобрать только шелест дождя по крыше, да и скрип старых балок на ветру. «Вы ничего не слышали, да?» — обратился ко мне старик. «Когда наступила ночь и начался дождь, никаких звуков, ничего необычного, никакого плеска, скольжения в темноте вдалеке». Я покачал головой. «Разве вы не чувствовали, как за вами наблюдали невидимые глаза?» Здесь я кивнул, и Маккер задрожал. И то ли ахнул, то ли всхлипнул. «Ох!» — закивал. «Он... Значит, это будет сегодня, да? Боже, мне так и говорили». «О чем это вы?» — спросил я, пытаясь не показывать страха. «Что будет сегодня?» Он ухмыльнулся. Кривые зубы вместе с изможденным, сморщенным лицом выглядели жутко и отвратительно. Он стал похож на злобного человека-грызуна, который заточил себе зубы, обгладывая кости, а его глаза, боже милосердный, они были наполнены жутким, злобным светом, который лишал меня разума. Да, он был нездоров. Определенно, старик был безумен. Но может ли сумасшествие быть заразным? Потому что когда он смотрел на меня, более того, сквозь меня, я чувствовал, как это же безумие гложет и меня. Возможно, я просто устал от приключений на болотах. Ну или был изнурен. Нет, я так не думаю. Это зерно безумия оказалось внутри меня, и оно увеличивалось. Прорастало и разбрасывало свои черные слизистые усики. Возможно, это было из-за того, что он смотрел прямо сквозь меня и видел то, что я не мог увидеть, и слышал то, что я не мог услышать. И хоть я не мог их осязать физически, я их чувствовал. Притаившиеся тени, кишащие сущности, первобытные и безымянные. Старик налил мне еще виски. «Сегодня ночь получения моего наследия. Да, это наследство развращенного рода, нечестивое и жуткое. Все мужчины рода Маккеров подаются ему в свои последние часы, когда их умы становятся слабыми, а тела медленными, и они больше не могут сопротивляться тому ужасному кошмару, который тянется к ним вне пространства и вне времени». И старик горько рассмеялся. «Похоже, у меня мысли скачут, и вы начинаете волноваться, да? Значит, мне стоит вам все объяснить. Объяснить, почему вам нужно покинуть этот дом». Я сомневался, что хочу услышать его объяснение. «То, о чем я вам сейчас поведаю, мистер Бассетт, произошло более 3 веков назад во время Пуританской революции, так называемой английской гражданской войны. Видите ли, мистер Бассетт, мой пра-пра-пра какой-то дедушка 6 поколений назад был офицером в королевской коннице под руководством маркиза Ньюкасла и принца Руперта. Недалеко отсюда, всего в одном полете вороны, произошло крупное и кровавое сражение под Морстон-Муром, где роялистская конница была разгромлена круглоголовыми Оливера Кромвеля под полной луной». Маккер говорил так уверенно, словно сам присутствовал при описаемых событиях. Но с другой стороны, подобные воспоминания подробно передавались из поколения в поколение во многих древних городах Йоркшира. Я был рад, что отвлекся от предыдущей темы, от вещей, которые я не хотел знать. Очевидно, гражданская война прошла для элистов плачевно. Слишком много потерь на севере. Маркиз Ньюкасл был вынужден отступить в укрепленный Йорк, где его продолжали преследовать парламентерские войска сэра Томаса Фервакса. Принц Руперт прорвал осаду с 14-тысячным войском, верным короне, состоящим из кавалеристов и пехоты. Один из них был предок Маккера. В тот же день Фервакс прорвал блокаду, и как парламентерские войска, так и роялисты собрались на закате рядом с Марстоном Муром. Круглоголовые, численностью 27 тысяч человек, значительно превосходили силами армию Руперта из 14 тысяч, которая уже несколько дней сражалась без передышки. Кавалерия роялистов была на голову разгромлена за несколько часов кровопролитных боев, потеряв более 3000 солдат. В последующие годы Йорк сдастся парламентской армии, и таким образом север Англии был потерян для короля и перешел под руководство Кромвеля. Эх, можете себе такое представить, мистер Бассет? Бессмысленная дьявольская бойня под полной луной. А вот дальше я расскажу вам то, что вы не найдете ни в одной книге. Но тем не менее, это чистая правда. Маккер налил себе еще виски и выпил залпом весь стакан. Да, полк моего предка Дугласа Маккера оказался отрезан от основных сил маркиза Ньюкасл и отброшен в лес и трясины у Уилстроп Вуд. Их окружали. Это была война не на жизнь, а на смерть. А теперь представьте, Бассет, бойня под яркой желтой полной луной. Никакой пощады. Разбросанные во все стороны тела и части тел. Воздух, пропитанный запахом крови и пороха. Крики умирающих. Той ночью круглоголовые почувствовали запах победы и даже двинулись дальше. Закованные в стальные доспехи, латы и железные шлемы, обвязанные оранжевыми шарфами. Роялисты отступали, их красные шарфы были забрызганы кровью и грязью. Кроме оружия, личный состав выделяли шелковые шарфы через плечо. При латах шарф повязывали по талии, согласно моде, с огромным бантом позади. Парламентарии носили оранжево-желтые и коричневые оттенки цвета Эссекса. Шарфы, а роялисты красные, различных оттенков от розового до малинового. Все было страшно и безысходно. Кавалерия круглоголовых, подкрепленная пехотой, копейщиками, стальных кирсах и мушкетерами с мушкетами, шла убивать. Для оставшейся группы роялистов все было кончено. Должно было быть кончено. «Что-то случилось?» — спросил я. Маккер снова жутко усмехнулся. «О да, мистер Бассет, кое-что случилось. Господь тому свидетель. Что-то заставившее круглоголовых Фервакса бежать. Сотни и тысяч солдат летели стремглав прочь прямо по телам павших товарищей. И что же это было?» — спросил я. «Контратака?» «Что-то вроде того, мистер Бассет», — произнес Маккер. И его глаза снова злобно сверкнули. «Что-то вроде того». Что он рассказал мне дальше, заставило меня усомниться в его адекватности. «Я сейчас расскажу вам о Дугласе Маккере», — сказал старик. Пламя камина отбрасывало на его лицо узкие тени. «В каждом роду есть своя белая ворона, своя паршивая овца, и эта семья тоже не была исключением. Да, Дуглас Маккер был тем, кого называли колдуном и чародеем. За время охоты на ведьм он избежал ни одного костра, а однажды за ним охотился даже сам Мэтью Хопкинс. Печально известный главный охотник на ведьм тех мрачных времен, истинный фанатик, присланный из святой земли для уничтожения мерзкого ведьминого племени. Макер усмехнулся. «Теперь уже не секрет, что мой предок изучал проклятые демонические книги, которые стоило бы сжечь. Книги древней мудрости и безбожного кощунства, о которых мне не хватает смелости вам рассказать, мистер Бассет. Но знайте, то, что я вам расскажу, не избитая сказка, не красочная семейная байка, приукрашенная и измененная за прошедшие столетия. Поймите, что Дуглас Макер был колдуном, худшим из худших, самым страшным и ужасающим. Этот секрет потомки Макеров защищали долгие века, хотя в конце концов это стоило им всем жизней. Но я расскажу вам то, что еще ни один посторонний человек не слышал». «Зачем?» – спросил я. «Зачем вы хотите мне это рассказать?» «Потому что я последний из своего рода», – признался Макер. «У меня нет потомков, я последний из Макеров, и сегодня...» «Да, именно сегодня ночью я умру». Он помолчал, сосредоточенно меня изучая. «Вы верите в такое, мистер Бассет? Колдовство и тому подобное?» Сначала я хотел соврать, но не решился. «Нет, не верю». «Тем лучше». «Ох, ваш скептицизм и практичность, как глоток свежего воздуха. Когда я был молод, как вы, я был таким же. А сейчас я многое узнал, и тем хуже». Он налил еще порцию виски, но его руки так дрожали, что он еле донес до рта стакан, не расплескав, даже удерживая его двумя руками. «Значит, вы не верите в колдовство, некромантию и призыв злых сущностей?» «Да, враги Дугласа Макера тоже не верили. Они считали это байками, легендами, преданиями, детскими сказками. Но разве... это похоже на сказку, мистер Бассет, когда мой предок скинул руки к небу среди вековых друидских рун? Солнце перестало светить и не появлялось на небе 3 дня. Разве это похоже на легенду?» Спустя всего месяц после того, как Дуглас Макер избежал виселицы, в Ньютоне за наложение чар на нескольких известных семей с неба спустилось нечто, напоминающее мерцающую... или горящую лавину. А когда оно исчезло вместе с ним, исчез и город Ньютон. Разве похоже это на детские сказки и женские байки, а, мистер Бассет? Жена Дугласа Маккера отдалась некому демону вне пространства и времени на алтаре из детских костей, а спустя 9 месяцев родила бескостную. Костное существо, которое прогрызло себе путь наружу из ее чрева. Скажите, это фантастика, да? Народные предания, страшилки, которые рассказывают друг другу грозовыми вечерами. Но дело в том, мой милый наивный друг, что я видел это мерзкое, да, древнее существо, которое пожрало свою мать. Да, я был одним из тех, кто уничтожил его, чтобы больше никто, Господи, не кричал и не стонал в фамильном склепе под нашими ногами. Безумие. Господи, я оказался в ловушке в этом ужасном, с бредящими сумасшедшими. Конечно, свою роль сыграли и мрачная атмосфера дома, и мой угрюмый хозяин, а его рассказы подхлестнули мое воображение, расшатали мои нервы, и теперь я ощущал то, чего быть не могло. Но теперь я возьму себя в руки. То, что рассказывал старик, было чистой воды фантастикой. Я не мог позволить себе думать иначе. Маккер сумасшедший, я должен был об этом помнить. «Когда закончится дождь, я пойду», — произнес я. Старик рассмеялся. Даже не так, он захохотал так злобно и неистово, словно рассказал самую смешную в его жизни шутку. А может, так оно и было. Может, он сам играл со мной в какую-то игру, и я был лишь удачной концовкой его грандиозной шутки. Может быть, да, мальчик мой, теперь ты не можешь дождаться, чтобы сбежать отсюда. Не можешь дождаться, когда покинешь этого слабоумного старика. Он снова рассмеялся, но на этот раз смех вышел горьким. «Я уже не увижу следующий день, мистер Басс. Так что сделайте мне одолжение, пожалуйста. Прошу вас, Выслушайте последнюю исповедь старого человека. Что я мог сказать? Я не хотел показаться грубым. Не хотел обижать приютившего меня, но, черт возьми, мне придется взять себя в руки. Ничего из того, что он мне рассказал, не может быть правдой. Я сглотнул. «Вы говорили, что Дуглас Макер был офицером?» Попытался я вернуть нашу беседу в здравое русло. «Да, был». «Как вы думаете, как подобный человек мог получить такое звание? Человек, который был в лучшем случае отшельником, а в худшем случае злобным малефиком?» «Да, некоторые говорят, что все дело в колдовстве, но вы можете сделать собственные выводы». Макер долго смотрел в свой пустой стакан. «Я уже рассказывал, что круглоголовые наступали и оттесняли противника. Избитые, окровавленные роялисты прятались в Уилструпе, полностью утратив силу духа. Казалось, все потеряно, пока не вмешался мой предок». «Он что-то сделал?» Макер отводил взгляд. «Он призвал нечто, то, что с тех пор терзает мой род». «Что вы имеете в виду?» «Но я знал. Похоже, я знал. Он вызывал некую сущность?» «Да, что-то древнее, отвратительное. То, что скользит по бесплодным равнинам и галактикам за пределами нашей Вселенной. Существо. Чудовище. Злобный, изголодавшийся кошмар», — проговорил старик. Из уголка его рта свисала струйка слюны, а глаза наполнила бездомная темнота. «Да, мистер Бассет, именно так. Воспользовавшись заклинаниями из древних фолиантов, он призвал в этот мир из гнилостных подвалов вне времени и пространства истинную заразу. Скользящий кошмар. Знаете, что это? Первобытное, злобное, смертоносное, кровавое существо, слизкий завсегдатай мрака. Конечно, это безумие, но как я мог оставаться равнодушным к сказанному? Как мне было сделать, чтобы эти слова не осели в моей голове и не уничтожали меня изнутри? В этом ужасном доме, полном стелющихся теней и зловещих признаменований, когда за окном льет дождь и стонет ветер, я был вне себя от страха, полный дурных предчувствий, сам не знаю чего. Я попытался отодвинуться от Маккера, но он наклонялся все ближе и ближе, пока я не ощутил его зловонное кислое дыхание. Это зловоние говорило мне, что он сам гниет изнутри от самой черной своей сердцевины. И неудивительно. В таком уединенном мрачном мавзолее на пустоши болот любой сошел бы с ума. «Да, мистер Бассет, мой предок призвал эту сущность. Но за все приходится платить. Это было отвратительно. Отталкивающее создание, оно требовало жертв. И ему принесли жертву. Круглоголовых». Макер замолчал, тяжело дыша. «Видите ли, этому созданию не нужны были их плоть и кости. Оно жаждало их разума. Оно мечтало насытиться умом наступающих солдат. И так оно и случилось. Чудовище лишило рассудка сотни воинов, осушая их головы каплю за каплей, пока люди не превратились в нечто не соображающих, тараторящих бессмыслицу безумцев, дрожащих от любого слова в каждую ночь, видящих кошмары». Макер так ни разу и не описал это существо в деталях. Лишь говорил, что оно сворачивается в спираль, умеет скользить и пожирать разум. Но этого было достаточно. Мой ум мог заполнить пробелы. Скорее всего, эта сущность пришла со зловонным туманом, обволакивающим круглоголовых, скользящим по ним и высасывающим насухо их разум. К тому времени, как солдаты поняли, что среди них есть нечто опасное, охотящееся за ними, и... из стеливающегося тумана они уже были жутко напуганы и дезориентированы. Они зарезали и стреляли друг в друга, пытались спастись бегством, но большинство из них заживо поглотили бездонные болота. И с тех пор, мистер Бассет, это существо изводит мой род. Той чудовищной жертвой было недостаточно. Оно возвращается к каждому потомку Макера в его последние часы и высасывает его разум. Конечно, мы ощущаем, как оно постоянно кружит вокруг нас, как стервятник. Постепенно, день за днем, по капле, истощая наши умственные силы. Но лишь последним издыханием оно высасывает наш разум без остатка. После этого рассказу Макеру стало нехорошо. Он сказал мне тотчас уйти, но раз уж мы были заперты в этой лачуге посреди бури, старик выделил мне комнату наверху. Помещение было грязным, заросшим паутиной, пропахшим сыростью и старостью. Я просто не мог заснуть. После того, что я услышал, сон никак не приходил ко мне. А в полночь я услышал, как старик кричит. Это было не просто вопль ужаса, а нечто дикое, животное, как крик забиваемого на бойне агонизирующего животного. Я выскочил и побежал вниз по лестнице. Крики эхом отдавались под сводчатыми потолками. Я знал, что существо пришло. Несмотря на всю свою логику, практичность и доводы разума, такого не можете быть, скажете вы. Поверьте, я говорил себе то же самое, но пока я спускался по скрипящим ступеням, я его чувствовал. Чувствовал это враждебное, мрачное, инопланетное присутствие, заполняющее гниющий старый дом, подобно чуме. А Макер... Да, я его нашел. Он до сих пор сидел в мрачной гостиной, но был не один. Я ощутил запах трупных газов, гниющей тины и чего-то еще, чему даже не мог подобрать название. А существо — это немыслимое наследие Макера. Оно напоминало мерзкого, сероватого, огромного слизня желеобразной консистенции с десятком колышущихся отростков, на конце каждого из которых был черный узелок. Я понял, что это его глаза. Глаза, которые пристально и холодно смотрели на меня с ненасытным аппетитом. Существо уже начало поглощать Макера и принялось за его голову, втянув его в дымящееся отверстие, с которого капала черная, едкая слизь. Я увидел немного, лишь то, что высветили блики огня в разожженном камине, но мне этого... хватило. У меня было ощущение, что у этого создания не было истинных размеров, а его спиралевидное тело могло простираться до галактик и звездных скоплений. И я побежал. Я не пытался помочь Макеру. Я выбежал на улицу в бурю, туман и в ночь. Я почти сходил с ума. Я видел то существо, и это было ужасно. Но что еще хуже... Оно меня тоже видело. Оно пометило меня. Я чувствовал, как ее отвратительное сознание заползает в мой разум, грызет, жует и пробует на вкус мое серое вещество. Я ощущал это тогда. Я ощущаю это сейчас и, наверное, буду ощущать до последнего вдоха. Ведь когда оно придет в мой час, оно придет за мной. Оно придет, чтобы высосать мой разум. А затем разум моих детей и детей их детей. И так сотни и тысячи поколений. И лишь тогда оно будет довольно. Конец рассказа. Тим Карен. Рассказ «Скользящий». Озвучил Михаил Стинский.